Часть третья. Синие кошки. Яблоко, рыба, яйцо. Когда мы пришли в мастерскую, мне сразу стало ясно, что Юла Состер — гений. Это не свидетельствует о моей проницательности. Просто в ту пору мы полагали, что вокруг нас немало гениев, и носились по мастерским московских художников в надежде открыть кого-нибудь. Ведь были случаи, Ван Гог хотя бы, никто не понимает, но мы-то поймем. 60-е годы только начинались. Художники учились свободе. Они допрашивали свой внутренний мир и прислушивались, ожидая ответа. От себя ждали прозрения, от нас признания. Мне запомнилось просторное ателье с окном в потолке, куда три живописца однажды втащили литографский станок, устремившись создать нечто этакое, как у Пикассо. Они водили по бумаге с конфуженной кистью, станок же печатал гнусные кляксы. Юла Состер обитал в невозможном дровянике. Из отопительных приборов у него была то ли свечка, то ли лампа. Юла над нею держал лист, чтобы на бумаге образовывался опаленный круг. Он тогда рисовал яблоко. Все кругом было в бумажках, на которых нарисовано было яблоко, контуром, штрихом и точками. У яблок был коричневый обожженный бок. Это были очень странные яблоки, крепкие и тяжелые, они существовали мудро и мощно, как планеты. Яблоки были похожи на Состера, хотя он не был круглым, наоборот, грубовато рублен и крепко сколочен. На него был пущен материал с более тяжелым удельным весом, чем на других людей. Наверное, ему одному была известна некая наука о свойствах яблок, нарисованных на бумаге. По-моему, он сам себе устроил академию. В прошлом сезоне он изучал яйцо. Во всяком случае, он знал, чего хочет. «Выжить в таком сарае мог зимой только эстонец», — подумала я. На самом деле там еще обитал Илья Кабаков. Эстонец по-русски говорил не спеша, оснащая речь множеством свистящих в ущербным звуком. Он был невозмутим, но, возмутившись, забывал русский. В лагере обращался к коллегам по заключению «сударь мой». Они полагали, потому что эстонец, они думали, что все эстонцы говорят друг другу «сударь мой», только по-эстонски, принимая его степенную старомодность, столь редкую в его поколении, да еще и в тех экстремальных условиях, за национальную самобытность. Русскому его в лагере обучали грузины. На выходе из заключения он написал матери на свой родимый эстонский остров, встретил женщину, имя, фамилия, намерен жениться и прошу вашего разрешения. Мать ответила, никак не ожидала, что ты можешь жениться на русской. Он пояснил в другом письме, она не русская, она еврейка. И получил добро. Эстонки имели полное право не желать, чтобы их сыновья роднились с оккупантами. Мы это хорошо понимали. И хотя никто из нас лично никогда никого не оккупировал, имперская вина висела над нами тучей, не омрачая, впрочем, наших эстонских дружб и частых посещений Эстонии, куда мы направлялись как паломники в Мекку. Но Юла обладал врожденным чувством интернациональности и не навешивал на эллина и иудея, ответственность за политику Эллады и Рима. Он как будто воспитывался не в замкнутой Эстонии 40-х годов, а на открытой ладони Монмартра начала века, в кипении многонациональной артистической богемы. Там художники сидели в кафе «Два окурка», селились в парижских мансардах, дерзили, швыряя в холсты пригоршни сияющих красок, женились на натурщицах, а всемирная слава уже расчищала в Лувре место для их картин. Состер в лагере копировал по заказу начальства репродукции журнала «Огонек», кажется. Шишкина, так что вряд ли всемирная слава собиралась именно в это время проведать Состера, заглянув в его барак. Впрочем, он еще украдкой рисовал карандашом лица и фигуры зэков. Наброски были крепкие и завершены, в лагере он был реалистом. Эстония тогда готовила студентов с первого курса в академике, по рисунку, по крайней мере, а его арестовали лишь на четвертом. Барачное начальство рисунки отбирало, комкало и жгло. Обгоревший листок сохранился, набравшись дополнительной выразительности. Может быть, в глазах Состера этот рисунок, благоприобретенный обугленной рамке, получал новый художественный знак. Знак вещи стал артефактом. Но он кинулся в огонь, ему выбили зубы. Он остался с металлом в улыбке навсегда. Не отсюда ли потом в Москве подпаленные яблоки? Но в Москве он уже удалялся безвозвратно от натуральной школы в направлении сдвинутых форм и постижения сути, плотно укутанной видимой оболочкой. Из новых мест ссылки он писал философские письма об искусстве бывшим коллегам по заключению. Писал, что в западном искусстве ощутимо мужское начало, а в восточном – женское. Друзья сказали, «Все ясно, у него баба». Но это была не баба, это была Лида. Лидка, обесинка, с профилем острым, как лезвие, угловатая, будто подбитая птица, разлученная с полетом, и все не по-людски, не худая, но узкая, невысокая, но устремленная вверх, не красавица, но век не забудешь. Они встретились в Долинке. Молчаливый эстонец преподнес ей в подарок в газете и ушел. Развернув, она увидела на картине себя, обнаженную. Она приняла подношение почтительного эстонца за плод алчных грез изголодавшегося зэка и впала в ярость. Швырнув картину, топтала ее до тех пор, пока ее черный разъяренный глаз не налетел на дату, педантично проставленную на обороте. Оказалось, картину он писал до того, как увидел ее, Лиду. Она замерла. Судьба художника пристально разглядывала ее. Пожалуй, она испугалась. С младенчества собиралась за короля, а вышла замуж за мужика с острова Хиюма. Таскать бы таким, как он, валуны из каменной почвы острова до самой смерти. Но такие, как он, уходили в море на край света. Они видели черные бури, горы в коронах огня и женщин с темной шелковой кожей. Бледное обнаженное лицо Лида было из капитанских снов, омытых соленой водой моря. В его странных рисунках было «он и она сидят в обнимку перед телевизором». Неужели он собирался уцелеть на семейном берегу и обойти стороной грозную стихию творчества? Не мог он не знать, что художник уходит в свою мастерскую как капитан в плавание? Но она этого знать не хотела. По субботам он возвращался, долго мылся, переодевался, обедал, учил сына рисовать мельницы, съедал литровую банку варенья. Над единственным породистым предметом в их подвале, черным пианино без струн, висела картина. Синие можжевельники стыли в синеве вечности. Состер отлил их и в начальные, и в конечные формы сущего. Они были конус, куб, шар. Так могли стричь кусты в Версале. У Состера было иначе. Можжевельники Состера были на Эстонском острове. А на Эстонском острове мир был зачат и завершен. Можжевельники Состера были формулой вселенной, вывезенной на границы бытия и небытия. Это был художник, вступивший на путь поисков истины. В начале 60-х истину искали приблизительно так же, как в пору Колумба Индию. Мы все делились по роду войск на физиков и лириков, но неизвестно было, кому откроется истина и какой она потребует предъявить диплом. Картина мира, сложившаяся к началу 60-х, растрескалась на глазах, и ясно было, что мир вовсе не таков, каким на ней изображен. Картина являла собой какой-то допотопный пейзаж с коровой, но мы ощущали гул открывшегося пространства. Физики писали формулы, художники картины нового толка. Искусство московских подвалов изучало букварь мироздания. Состер, Юра Соболев решили изучать все на свете, отвергнув все, чему их учили прежде. Они намеревались обложить истину со всех сторон, завлекая ее чувственными видениями и пуризмом точных знаний. Своими наставниками они назначили маньеристов Эйнштейна, Грофа и Витю Тростникова, физика. Примечание. Гроф Станислав родился в 1931 году, один из основателей трансперсональной психологии, создатель уникального метода самопознания. Конец примечания. До некоторых откровений шаманизма они дошли сами, осваивая вертикальную модель мироздания. Времена менялись, железный занавес, замыкавший нашу жизнь наподобие Великой Китайской стены, начинал ржаветь, кое-где прохудился, и скважин тянуло опасным ветром. Долетали музыка, фильмы, альбомы божественных репродукций, книги и настроения. Мы надеялись, что западные художники уже открыли истину, а мы попытаемся открыть их. Но Состер и Соболев, собирая вокруг хлынувшую информацию, сохраняли полную самостоятельность. В их творчестве все становилось значительно и многозначно, и если Юла писал огромное яйцо цвета раскаленного железа, можно было не сомневаться, что, несмотря на пасхальную роспись и праздничные банты, оно лежит на поверхности неведомой планеты в 30-м измерении, и в нем развивается, скорее всего, эмбрион мировой души. Если же он писал рыбу, то его рыба могла подменить собой кита, на котором, как широко известно, держится земля, даром что смахивала лицом на норвежскую сельдь. Однажды под Новый год привезли мне в подарок заполярную рыбу таких размеров, что тотчас ринулась я звать Состеров. Кто же оценит, если не Юла? Рыбину, обернутую синей бумагой, положили на гладильную доску. Истинное произведение Состера. Собственно, он с произведением и справился, хотя к прочим гостям проявил королевскую щедрость. Утром они с Толей Якобсоном, чудом уцелевшие от всеобщего сна, вымыв посуду, доедали на кухне рыбью голову. Юла говорил: Если мы представим себе, что есть такие плоские, вырезанные из бумаги существа, то им будет недоступно, как это мы живем в трех измерениях. Они не поймут глубины. А теперь представь себе сложно организованное существо. Оно живет не в трех, а в четырех измерениях. Но четвертого измерения нам не дано увидеть. Вот оно что, они с Соболевым пробивались туда. Когда художника тянет в этом направлении, он отвергает реальность и начинает выстраивать свое творчество, можно сказать, не на натуре, а на культуре. На этой второй природе он строит свою, третью. Так было с символистами, туда же устремился авангард, озаряя своими сполохами время от времени весь 20 век. Состер должен был участвовать в спектакле, не помню в каком, театра «Современник». Его установка могла бы стать видом на жительство художника такой ориентации. Реализм обстановки, акт первый, все то же, но нарисовано, то есть переведено в ранг произведения искусства, акт второй, и обломки изображений, готовые вступить в новые комбинации по законам третьей природы, акт третий. Итак, Якобсон стал спорить. Дальнейшего движения беседы не помню, но ее начало зацепилось в памяти в качестве ключа к явлению, называемому «работой Ю Состера» накануне 70-х. А то, что Якобсон принялся спорить, тоже ключ к двери, за которой осталась наша тогдашняя жизнь. И мы, сообща, решали все возможные и невозможные вопросы, например, каким будет искусство. Но истина не рождается в спорах, она вообще не любит шума, а мы изрядно шумели. В ту пору мы много и подолгу разговаривали, но нигде не набивалось больше людей, чем в подвал Состеров на улице Красина. Я не знаю всех, кто туда являлся, но часто этого не знали и Состеры. Художники, актеры и поэты, подруги художников, актеров и поэтов, друзья поэтов, художников и актеров, и просто их знакомые или незнакомые вовсе, но спорили все. Однажды какая-то совсем случайная компания, направляясь к Состерам, задела самолюбие другой компании, уличной. Задетые явились требовать сатисфакции. Тщетно Лида взывала к гостям, спрашивая, кто кого там вызывает на бой. Ее просто никто не слышал, да и невозможно было услышать. Так что драться пришлось ей. Освежив в памяти уроки женской зоны, она вышла из дома и приступила к делу. Их было несколько, но они понесли урон. Она вернулась к гостям с синяком на узкой щеке, и зуб шатался. Впрочем, спорщики этого не заметили, не отвлекаясь на посторонние сюжеты от главной темы. Спор шел о Сальвадоре Дали. Гул, дым, польская водка, болгарские сигареты и кофе в количествах, соответствующих в нашем представлении западному образу жизни. Девушки на тонких каблуках, похожие на женщин Ремарка. Художники в грубых свитерах, похожие на мужчин Хемингуэя. И даже кое-кто на самого старика Хейма. Поэтому в ход пошли трубки. С трубками Состер и Соболев стали похожи на интеллектуальных капитанов дальнего, чрезвычайно дальнего плавания. Состер, всегда трудившийся в своей мастерской, вдруг оказывался в гуще гостей самым мистическим образом. Это вообще его свойство, он всегда в мастерской, но всегда где-нибудь оказывается. В театре «Современник», в кафе «Артистическое», это наш тогдашний Монмартр. Он там же, где все, но в отличие от всех, никуда никогда не спешит. Это мы спешили на Таганку, вдруг закроют. Читали новую прозу в жуткой спешке, вдруг запретят. Кажется, Юла как-то иначе реагировал на аптечные дозы допущений, позволяемых свыше. Мы твердо знали, что читать надо «Новый мир», но не «Октябрь». А Состера этот водораздел не интересовал. Он ходил в мастерские художников, своих, конечно, но и не только. Его интерес к чужому творчеству был откровенен, недоброжелательности не помню. Внимательнее, чем остальные, он рассматривал нахальные рисунки одаренных юношей и не спешил вместе со всеми смеяться над реализмом старика Локтионова. В нем явственно была выражена идея артели и братства мастеров, эстонская выучка старинного цеха. Именно такими я вижу степенных средневековых таленцев. Мне кажется, старый мастер знал цену своему труду, представлял значимость работы, но искушению высокомерием он поддаться не мог. Состер был романтик, поэтому и отзывался обо всех так мягко, что ли, сказал художник Эдик Штейнберг, часто посещавший подвал на Красина. В ту пору, когда жил Состер-романтик, московский андеграунд накапливал силы для встречи со всемирной славой. Она вынесет их из страны, и они обучатся жить в цивилизованном мире и ненавидеть друг друга. Но Юла на этом празднике жизни уже не было. Он умер в 1970-м. Однако первый поцелуй мировой славы он все же успел получить при жизни. Андеграунд, он же авангард, вдруг оказался допущен на выставку в залы Манежа. Залы манежа к тому времени являли собой художественный вариант выставки достижений народного хозяйства. Пришельцы были мутантами, в государственную структуру прокрустово творчества они никак не укладывались. Во всяком случае, Хрущев, тогдашний правитель, ничего подобного отродясь не видел. Он вообще вряд ли видел что-либо, кроме репродукции в журнале «Огонек». Но, вопреки популярному мнению, берусь доказать, что он отказался чуток к искусству. У новых картин, у новых скульптур его по-настоящему шибануло током высокого напряжения. А ток высокого напряжения от них действительно исходил. Случился исторический скандал. На Юла он орал отдельно. От внезапности мата в этих стенах Юла забыл русские слова. Утром воспитательница вернула малолетнего Тенна из садика. Когда вся группа безмятежно питалась манной кашей, Тенна сделал заявление. «Я дядю Хрущева не люблю, он на моего папу кричал». Получив информацию из детского сада, Лида направилась в чулан искать оба лагерных чемодана. Я помчалась, когда она укладывала свой, с гордостью оглядывая личное хозяйство. «Посмотри, какие у меня теперь теплые вещи, кофта, носков шерстяных две пары и вообще. А когда меня девочкой в первый раз арестовали, я, дура, была, одни крепдышины». Однако время шло, чемоданы не пригодились, репрессий по поводу неугодного искусства не последовало. О выставках, разумеется, не могло быть и речи, но всем героям манежа велено было давать работу в издательствах. Пусть себе оформляют книги. Тогда в книжной графике и наступили перемены. Авангард, что-то уже познавший и выбиравшийся за пределы обозримого мира, получил в свое распоряжение журнал «Знание сила», где главным художником стал Юрий Соболев, а также научную фантастику. Книжка в бумажной обложке «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери в оформлении Состера стала событием. Планетарное сознание наших авангардистов получило здесь неожиданный поворот. Состер наметил свой Марс и направил нашу неустойчивую фантазию на научный путь. Его рисунки убедительны, но это достоверность особого рода. Он что-то уже крепко знал не про нашу реальность и выстраивал ее по ее же законам. Иллюзорная свобода, спущенная сверху, провоцировала самоуправство, как две капли воды, похожие на свободу творчества. Состер на приманку не клюнул. Не мне судить о том, что уже открыто и что еще откроется, но когда я смотрю на его бесконечную делимость, я думаю, что он проник туда, куда по знанию вход воспрещен. «Юла, ты знаешь в Таллине дом с привидениями?» Ко мне приехала подруга из Эстонии, мы сидели у него в мастерской на Сретенском. У него была уже самая настоящая мастерская на чердаке знаменитого дома, возведенного в славную строительную эпоху. И хотя чердак он и есть чердак, место для художников и кошек все равно пленительные объемы крепостных стен и чугунный узор ворот, как в замке, бросали отсвет престижности и под крышу. Но ход через чердак по бревнам и по извилистым проходам был столь мрачен, что тягостное ощущение не покинуло и за столом. Мы пили чай. Вокруг Юла уже устанавливались размеренные ритмы Эстонии, вытесняя из помещения лихорадку московской суеты и мрачные тени чердачных коридоров. Нет, он не знал, о каком таллинском доме я спрашивала. Но когда он жил в Таллине, у него была мастерская в средневековой башне «Длинная нога». Вот там было. Раз ночью сами собой рассыпались по лестнице дрова. Знаешь, какой грохот? Для него это не было сверхъестественным. Может быть, все, что для нас непонятно, невидимо, непознаваемо, он уже понял, увидел и познал. Там у него марсианский мальчишка расшибал поленницу в древней башне и оставало яйцо, из которого уже никто вылупиться не сможет. Они заговорили по-эстонски. Я перебирала рисунки гротески. Женщина-кентавр, голова с глазом в губах. Сюжеты я знала наизусть, но никогда они не казались такими отчужденными. Новая мастерская была огромна, а убранство ее мало чем отличалось от интерьера прежнего дровяника. Прибавились лишь старая качалка, принесенная какими-то детьми из кучки дворового хлама. В таких качалках эстонские моряки, вернувшись в деревню на зиму, покачивались у очага, как на волнах. Из той же кучи хлама прибыл ободранный чемодан, забитый тысячами нежных колесиков имущества умершего часовщика. В чемодане в разобранном виде лежало время. Я шла вдоль стен, от картин вдруг потянуло равнодушным холодом удаленности. Все, что было знакомо по домашнему кругу общения, так надежно связанное с близким человеком, почти что родным, уходило в чужое пространство. Охватила тоска, после я вспомнила, это было предчувствие. Мы еще не привыкли к неизбежности разлук и, надо полагать, подозревали, что все это навечно, картины, друзья и сердечные привязанности. Я оглянулась, боже, как далеко они были. Я долго шла к моим эстонцам через бесконечную, как вокзал, мастерскую. «Что с тобой?» «Не знаю. А ты здесь не боишься?» Он сказал, «Нет, это особенный дом, его строило акционерное общество «Россия», а квартиры разыгрывали в лотерею. Кто выиграл, тот и приехал в Москву со всей империей. Это дом счастливых». Здесь была его мастерская. И здесь он умер. В субботу не пришел домой. Лида побежала искать, взломали дверь. Вечером после похорон мы собирались там в последний раз. Было очень много народу. Смерть его была страшная и непонятна. Сильный он был и очень здоровый. Холодильник в новую квартиру по этажам внес один. Я шла по мастерской, не узнавая ни людей, ни картин, шла в дальний край, где на невысокой приступке стояла его кровать, заправленная деревенским одеялом. Здесь его нашли. Тут вернулся ужас, охвативший в последний приход к нему. Я знала, что, когда повернусь, увижу нечто, имеющее отношение к беде, и, обернувшись, увидела маленькую дверь, раньше я ее не замечала. Куда она ведет? Дверь вела в коридор, через нее можно было войти из черных, как могила, глубин чердака, а была ли она заперта, никто не помнил. И хотя мы никогда не узнаем, приходил ли кто-нибудь сюда в роковой час, знаю наверняка, через эту дверь в комнату вошла смерть. Картины его мы отправили в Тарту, в музей, поверив, что там будет постоянная экспозиция. Постоянной экспозиции не было, по крайней мере, до новых времен. На его могиле на Таллинском кладбище Лида установила состаровское надгробие, бронзовое яйцо. Говорят, яйцо пропало с могилы, проверить теперь трудно. В Эстонию по новым временам мы ездить перестали. А мастерская Юла, доставшаяся другому, сгорела дотла.